Глава 20. Мне приснилась мама. За те 7 лет, что прошли с гибели родителей, она снилась мне всего 2 раза. В первый год, который был для меня самым сложным. Я увидела парк, покрытый инеем, заснеженный и стылый. Воздух казался безумно холодным, и солнца не было. Небо белело, как обычно бывает в ноябре или марте. Деревья чуть блестели от тонкого слоя инея. Ветки, казавшиеся сплетенными из снега, едва заметно качались на ветру. Мама сидела на скамейке и вязала что-то длинными спицами. Я присмотрелась. Это были пинетки. Наверное, для Саши. Скамейка тоже была заледенелой, и я забеспокоилась. «Мам?» Она подняла голову, улыбнулась мне. «Ты не сиди тут, холодно же». «Ничего, Светик». Она всегда называла меня так. «Светик, Светик, Цветик, Света, Цветик». «Ничего. За зимой обязательно будет весна. Просто нужно подождать». Я усмехнулась. «И тогда зацветет сухое миндальное дерево?» Мама, конечно, прекрасно помнила, откуда эта фраза. «Кантервильское привидение» — один из моих самых любимых детских мультиков. «Обязательно зацветет, Светик. Оно не цвело, потому что рядом с ним не было теплой, доброй и солнечной души. А когда появляется солнце, лед тает и все цветет». Я хотела спросить у мамы что-то, но не успела. Сон растворился. Я открыла глаза и увидела, что по-прежнему нахожусь в своей комнате. Рядом на спине спит Юрьевский, а на улице идет снег. Пушистые, как тополиный пух, снежинки кружились в воздухе, танцевали. И когда я смотрела на них, мне почему-то было очень легко дышать. Я села на постели, улыбнулась и вдруг вспомнила. Сзади зашевелился Макс, и я спросила у него, не оборачиваясь. «Сегодня 15 ноября, да?» «Да», — он зевнул. «А что?» «Просто у моей мамы сегодня день рождения». «А, поедешь поздравлять или по телефону позвонишь?» «Нет, я не могу ее поздравить, как бы не хотела. Они с папой погибли 7 лет назад». Юрьевский молчал. Не знаю почему, но я вдруг начала рассказывать. Мне очень хотелось рассказать ему. Именно ему. «Ты, наверное, не помнишь. Тогда самолет упал с нашими туристами, возвращавшимися из Турции. Там все погибли, не только мои родители. Сашка с тех пор боится летать. Ей тогда 15 было. Она ревела белугой. А я страшно не хотела, чтобы ее у меня забрали. Сам понимаешь, мне 20 лет было. Последний курс института». Начала срочно работу искать, но без опыта никуда не брали. А потом пришла на собеседование в твою компанию и проводил его сам Мишин. Он-то меня и взял, не знаю уж почему. Перспективу какую-то увидел. Я поэтому до сих пор считаю себя ему обязанной и берусь за любой заказ. Макс опять зашевелился, сел рядом со мной. Я повернулась к нему лицом и улыбнулась, увидев, как внимательно он слушает. И поймала себя на мысли, что мне очень нравятся его губы. «Ты тоже боишься летать?» — спросил он тихо, и я покачала головой. «Нет. Знаешь, я только в прошлую пятницу вдруг поняла, что Саша так и не выросла. Мне уже не 20, а 27. Я совсем другой человек. А сестра так и осталась глупой 15-летней девочкой, эгоисткой до мозга костей. И отчасти в этом виновата я. Глупости». «Это не глупости, просто факт. Я ведь не говорю, что виновата целиком и полностью. Но отчасти да. Слишком дрожала над ней, берегла от всего. Нельзя было так. Как она дальше жить будет?» «Прекрасно будет жить. Все для себя. Отличная философия. Очень удобная. А тебе ее жалко? Даже после того, что она сделала?» «Да, даже после этого». «Добрая ты, Света», — Макс хмыкнул. Но договорить он не успел. У меня вдруг пронзительно и противно зазвонил телефон. Я вскочила с постели, совершенно забыв про наготу. На секунду смутилась, но тут же решила, что смущаться поздно. И решительно направилась к столу, на котором лежал мой телефон. Звонил Андрей. Мелькнула глупая и малодушная мысль сбросить звонок, но... «Светка, может, хватит прятаться, а?» «Алло?» «Привет. Я не разбудил тебя?» «Нет, я уже проснулась, но пока валяюсь. Что ты хотел?» «Я не очень этого хочу, Свет. Скорее этого хочешь ты и Саша». «О чем ты?» «О разводе». «Ага. Я усмехнулась. «Действительно, я помню такое волшебное слово. Ну-ну, и что там насчет развода?» «Предлагаю в понедельник сходить в ЗАГС». «Я работаю. Могу вечером только часов в 5. Пойдет?» «Да. Света». Андрей замялся. «Может, не будем? Я к тебе хочу вернуться». «Ага. А Саше аборт предлагаешь сделать?» «Зачем же аборт? Пускай рожает. Я ей предложила ребенка нам отдать. На усыновление. Саша сказала, что если ты согласишься, она не против». От боли и ярости у меня даже в глазах потемнело. «Совсем офонарел!» – рявкнула я и бросила трубку. Обернулась. Юрьевский сидел на краю кровати, свесив на пол голые ноги, и внимательно следил за мной. Словно ждал, что я, закончив разговор, выброшусь из окна. «Иди сюда», – сказал Макс спокойно и похлопал ладонью по месту рядом с собой. Я подошла ближе, но сесть не успела. Он схватил меня за талию и усадил верхом на себя. «У меня все болит», — призналась я тихо, когда Юрьевский опустил руки ниже и сжал мои ягодицы. «Ты меня вчера очень сильно и много имел. Если очень хочешь, я, конечно, могу, но...» «Не переживай». Макс хмыкнул, прижал меня к себе ближе и чуть наклонил, видимо, чтобы было удобнее хватать за интимные места. «У меня, знаешь ли, тоже болит. Я все-таки уже не юноша, чтобы каждый день по 3 раза кончать. Я просто хочу кое-что сделать для тебя. Тебе нужно расслабиться». «Я думала, ты не ласкаешь женщин». «Ласкаю. Иногда. И без особой нежности. Так что, если вдруг будет больно, скажи». Одну руку Макс положил на мое лоно, а вторую на ягодице. Я сразу напряглась. «Крепче обними меня за шею, иначе можешь упасть». Юрьевский поднес к своему лицу ладонь, которая только что лежала на мне, облизал пальцы и вернул ее на место. «Кричи, если хочешь». Я застонала почти сразу. Большим пальцем одной руки Макс начал ласкать мой клитор, обводя его круговыми движениями, а указательный и средний вонзил внутрь меня, как можно глубже. И в это же время я почувствовала, как он медленно вводит мне в попу средний палец второй руки. Да, это действительно была не ласка, а какое-то безумие. Юрьевский обрабатывал меня со всех сторон, и я окончательно потеряла разум. Извивалась на нем, стараясь принять его пальцы как можно глубже. Раздвигала и сдвигала ноги, пытаясь усилить ощущения. И стонала. И кричала. Я чувствовала, как напряглась грудь, и сосками терлась о кожу Макса. Было так невероятно приятно и немного больно. Особенно, когда один палец в моей попе превратился в 2. «Ты извращенец», – прошептала я Юрьевскому на ухо, мучительно долго и абсолютно мозговыносительно кончая в его руках. «Зато ты забыла об этом придурке», – сказал он немного хриплым голосом. «Забыла ведь?» «Я даже имя свое забыла». «Ничего, имя я, если что, тебе напомню». Он вынул из меня все пальцы, напоследок легко похлопал по ягодице. «Я хочу жрать, и если ты меня не накормишь, я тебя расчленю, зажарю и съем. Всю». «С чесночком?» «Нет, не очень люблю чеснок. С перцем чили». Мне было так легко, будто из тела вынули все кости. Как он это делает? Теперь-то уж точно он, а не коньяк. «Блины будешь?» «Буду, я все буду, только дай».